«А брат остается?» — тупо спросил Аспирин. Она чуть сдвинула брови. «Да, понимаешь, оказывается, я проходила не за тем, чтобы его вывести. Помнишь, я тебе рассказывала, мой брат забыл себя, он ничего не мог сделать». «А теперь он вспомнил?» «Да». «Почему же не пришел?» Алена улыбнулась снова. «Потому что он же творец, ему надо жить в несовершенном мире». Аспирин помотал головой, пытаясь осознать ее слова. Оглянулся на Босоногова. Тот сидел на подлокотнике кресла, задумчиво протирая флейту замшевой тряпочкой. «Он тебя заберет?» «Да, это правильно, ты не бойся». «А если я не хочу, не хочу? Я могу тебя не отдать?» Босоногий, не прекращая своего занятия, покосился с интересом. «Есть вещи, которые не отменяются», — тихо сказала Алена. «Я перед тобой виновата, в общем. Ты прости». Гость поднялся, легко и бесшумно, головой почти упираясь в потолок. «Алексей Игоревич, посидите пока на кухне, ладно?» «Нет». «Что вы будете с ней делать? Я заберу ее, и потом вернусь к вам на пару слов, окей?» Аспирин посмотрел на Алену. Девчонка улыбалась, немного натянута. «Нет», — сказал Аспирин, чувствуя, как трясутся губы, — «я вам ее не доверяю». «А жаль», — гость шагнул вперед, аккуратно пригнувшись под люстрой, — «жаль, что я не заслужил вашего доверия». «Алеша», — сказала Алена шепотом, — «прости, пожалуйста, но я просто не могу остаться». Она приподнялась на локте и протянула ему руку, правую, в которой совсем недавно держала смычок. Ладонь была такой холодной, что Аспирин почти обжегся. «Спасибо, Алеша, спасибо. Постарайся». Она не договорила, ее рука выскользнула из ладони Аспирина, как тонкая ледяная змейка. Алена откинулась на подушку, прижимая к себе Мишутку. «Идите», — повелительно сказал Босоногий. Пятясь, Аспирин вышел, дверь в гостиную закрылась. Он не помнил, как добрался до кухни, зубами вытащил пробку из бутылки коньяка, хлебнул. По тайном ящике стола нашел обойму, вытащил пистолет из-под обувной полки, зарядил. Из гостиной доносились звуки флейты, еле слышно, будто сквозь толстый слой пенопласта. У Аспирина мороз продирал по коже. Флейта смолкла. Аспирин, сидевший на корточках перед обувной полкой, выпрямился и шагнул к двери в гостиную. Дверь распахнулась, прежде чем он успел коснуться ее. Босоногий отступил. Аспирин с пистолетом в опущенной руке ворвался в комнату, заранее зная, что он там увидит. Но не увидел ничего. Смятая подушка, плед, пианино, стойка с дисками. Негде спрятаться, но Алену нет. Совсем. Аспирин заглянул за диван, отбросил плед, развернулся и поднял пистолет. Гость стоял перед ним, опустив руки. Трясущаяся дуло почти касалось его высокого желтоватого лба. «Где она?» — хрипло спросил Аспирин. Босоногий поднял глаза на пистолет. Из этого ствола 2000-м убили милиционера. «Сегодня? Нет, завтра, когда стемнеет, примотайте к нему кирпич и утопите где-нибудь в пруду. Только идиот станет держать такую дрянь в квартире». Аспирин сжал зубы. Пистолет опускался все ниже, пока рука не повисла совсем. «Где ее свидетельство?» — тихо бросил Босоногий. Аспирин молчал. «В ящике стола», — ответил гость, будто сам себе. «Принесите». Не выпуская пистолета, Аспирин вышел в кабинет, выдвинул ящик. Аленина свидетельство лежало поверх серых бумаг, и когда Аспирин взял его в руки, вдруг переломилось пополам. Аспирин выронил пистолет. Ламинированная бумажка, жесткая, почти неуязвимая, растекалась у него между пальцами. Вот две половинки стали прозрачными, вот округлились острые уголки, посыпалась пыль. Грима, Йена, Алексе. Аспирин смотрел на свои ладони, пустые. «Вам не о чем беспокоиться», — тихо сказал гость за его спиной. «Все, кто ее видел, они и забудут. Уже завтра они вспомнят». Аспирин обернулся. «А мать? И мать, разумеется. Хоть мать вас меньше всего должна беспокоить. Вот бытовуха всякая. Консьержи, соседи, учителя эти ваши бестолковые охотники за аномалами. А я?» — тихо спросил Аспирин. Босоногий задумчиво поднял бровь, потом, не отвечая, повернулся и пошел к двери. Аспирин остался стоять, глядя ему вслед. Гость остановился, обернулся через плечо. «Алексей Игоревич, подойдите, пожалуйста». Аспирин подошел, не чувствуя под собой ног. Ваша соседка Ирина на 4-м месяце беременности от вас. Вас посвятить никак не соберется. Вы, пардон, не готовы слушать. Родится девочка, если вам интересно. Аспирин разинул рот, как рыба.